Дай мне запасную подпругу. У тебя есть, я видал. Что? — заревел Дубов. А где ты раньше был? Бешено ругаясь и расталкивая лошадей, так что они взвелись на дыбы, он полез к своему коню за подпругой. «На!» — гневно сказал он через некоторое время, подходя к Морозке, и вдруг изо всей силы вытянул его подпругой по спине. «Конечно, теперь он может бить меня. Я того заслужил», — подумал Морозко, и даже не огрызнулся. Он не почувствовал боли. Но мир стал для него еще мрачнее. И эти выстрелы, что трещали во тьме, эта темь, судьба, что поджидала его за околицей, казались ему справедливой карой за все, что он совершил в жизни. Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полукругом до самой реки. Загудели бомбометы, и дребезжащие, сверкающие рыбы взвелись над селом. Бакланов в перетянутой шинели с револьвером в руке подбежал к воротам, кричал: «Спешатся! Построиться в одну шеренгу! Человек 20 оставишь на конях!» — сказал он Дубову. «За мной! Бегом!» — крикнул он через несколько минут и ринулся куда-то во тьму. За ним на ходу, запахивая шинели, расстегивая патронташи, побежала цепь. Дорогой им встретились убегавшие часовые. «Их там несметная сила!» — кричали они, панически размахивая руками. Грохнул орудийный залп. Снаряды взорвались в центре села, осветив на миг кусочек неба, покривившуюся колокольню, Поповский сад, блестящий в росе. Потом небо стало еще темнее. Снаряды рвались теперь один за другим, с короткими, равными промежутками. Где-то на краю занялось полымя, загорелся сток или изба. Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. Но Бакланову не удалось даже подвести взвод к Паскотине. Он увидал при вспышках бомб бегущие ему навстречу неприятельские цепи. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга от реки и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца. Взвод начал отстреливаться, отступив наискось в правый угол, перебегая звеньями, лавируя по переулкам, садам и огородам. Бакланов прислушивался к перепалке возле реки. Она передвигалась к центру. Как видно, тот край был теперь занят неприятелем. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница. Видно было, как стремительно лилась по улице темная, грохочущая, многоголовая лава людей и лошадей. Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек 10, побежал по незанятому клину по направлению к лесу. И почти у самого спуска в ложбину, где тянулся последний ряд изб, они натолкнулись на отряд во главе с Левинсоном, поджидавшим их. Отряд заметно поредел. «Вот они», — облегченно сказал Левинсон, — «скорей по коням». Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, черневшему в низине. Очевидно, их заметили, пулеметы затрещали вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели. Огненно-дребезжащие рыбы вновь затрепетали в небе. Они ныряли с высоты, распустив блистательные хвосты, и с громким шипением вонзались в землю у лошадиных ног. Лошади шарахались, вздымая кровавые жаркие пасти и крича, как женщины. Отряд смыкался, оставив позади копошащиеся тела. Оглядываясь назад, Левинсон видел громадное зарево, полыхавшее над селом. Горел целый квартал. На фоне этого зарева метались одиночками и группами черные огненно-ликие фигурки людей. Сташинский, скакавший рядом, вдруг опрокинулся с лошади и несколько секунд продолжал волочиться за ней, зацепившись ногой за стремя. Потом он упал, а лошадь понеслась дальше, и весь отряд обогнул это место, не решаясь топтать мертвое тело. «Левинсон, смотри!» — возбужденно крикнул Бакланов и показал рукой вправо. Отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу, а сверху, пересекая линию черного поля и неба, мчалась ему наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие черные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали во тьме, перевалив суда в низину. «Скорей, скорей!» — кричал Левинсон, беспрерывно оглядываясь и пришпоривая жеребца. Наконец они достигли опушки и спешились. Бакланов со взводом Дубова опять остался прикрывать отступление, а остальные ринулись вглубь леса, ведя под уздцы лошадей.